Глава 12. Вечером все собрались в столовой. Последними пришли доктор и капитан Райт. Райт хмурился, а доктор озабоченно на него поглядывал. Ужин прошел оживленно. За пуншем обратились к Карлу Ивановичу, прося что-либо почитать. «Очень рад, я нашел между бумагами и книгами вторую пачку писем. Несомненно, это продолжение, хотя и с большим перерывом во времени», — говорил Карл Иванович, видимо, довольный, что может услужить обществу. «Читайте, читайте!» — заторопила молодежь. «Тише, я начинаю». Письмо 10. «Ты, наверное, считаешь меня изменившим нашей дружбе, милый Альф. Считаешь, что я наслаждаюсь семейным счастьем и оттого не пишу тебе. Ошибаешься. Мое семейное счастье еще в далеком будущем, а сейчас, кроме работы и забот, ничего. Как видишь, пишу тебе с нового места жительства. Я на родине. По милости старого дядьки, затеявшего идти на богомолье, мне пришлось изменить весь план жизни. Раньше я предполагал, что, повенчавшись с Ритой, поеду в замок, который подготовит к моему приезду старый Петро, а теперь хлопотать пришлось мне самому. Не мог же я тащить Риту неведомо куда. Пришлось на время расстаться. Я здесь, а Рита приедет на днях со старой кормилицей и двумя служанками. Наряды ее готовы, и она ими довольна. Каюсь, не утерпел и купил шкатулку императрицы. Замок запущен гораздо сильнее, чем я ожидал. По словам сторожа, отец уже давно не жил в замке, даже не входил в него. А он ютился в комнатах, предназначенных для прислуги, что лежат близ конюшен и кухонь. Какая-то часть прислуги сама разошлась, какая-то была уволена отцом. Ни лошадей, ни коров, ни даже собак я в замке не нашел. Отец жил отшельником. В лице одного Петра совмещалось и общество, и весь штат прислуги. Из-за такого порядка вещей даже сад страшно запущен. Он весь зарос чесноком. Противный запах так и стоит в воздухе. Чистим и жжем чеснок, не покладая рук. Старый колодец пришлось бросить. Решил выкопать новый. Ни куртин, ни цветов еще нет. И куда все это делось? Прежде при матери сад тонул в цветах. Старой сторожки, где жил американец, тоже нет. На ее месте стоит большой крест. Надо думать, старик умер. Пришли работники с расчетом. Пока прощай. Твой Д. Письмо 11. Уф, и устал же я. Встаю в 6 часов утра, тут же сажусь на лошадь и еду в замок на работу. Впрочем, я забыл сказать тебе, что живу в лесном доме недалеко от замка. Мне здесь очень нравится, и я охотно привез бы сюда Риту. Признаюсь, эта мысль так меня занимала одно время, что я почти приготовил здесь для нее две комнаты. Пришлось кое-что переменить и пристроить, но меня постигло разочарование. «Рита непременно хочет въехать прямо в замок, как владелица», — пишет она. «Прощай, мечта и несколько тысяч дукатов. Работы в замке идут тихо. Все приходится выписывать из города. Сегодня весь день жарился на солнце. Планировали с садовником куртины и клумбы. Безобразный крест мы уничтожили и предполагаем сделать тут маленький розариум. Ведь Рита обожает розы. Оранжерея для роз уже готова. В саду предстоит много работы. Все дубы заражены амелой, точно, кто нарочно разводил этого паразита. Несколько лучше сохранилась восточная часть сада. Там в скале стоит мраморная богиня, при мне ее не было. Не поставил ли ее отец в память о матери? На эту мысль наводит то, что кругом лежит много старых засохших венков. За неимением других цветов они сделаны из цветов чеснока. Приказал сжечь. Еще странность. В склепе не нашел гробов ни отца, ни матери. Впрочем, я очень спешил. До завтра. Засыпаю от усталости. Твой Д. Письмо 12. Сегодня ко мне явился молодой человек. В каком-то фантастическом костюме и с церемонными поклонами передал мне сверток, сопровождая его вычурными приветствиями от моей невесты. Моя малютка вошла в роль владетельницы замка. Первым моим желанием было спустить с лестницы средневекового посла, но, развернув сверток, я все забыл. Передо мной была Рита. Моя умница прислала свой портрет для семейной галереи. Она одета в тот наряд, что готовит ко дню венчания. Знаменитый гребень украшает ее волосы. Милая, милая, я так засмотрелся на дорогие черты, что забыл о посланном. И только при его вопросе «когда могу начать?» я очнулся. Оказывается, он художник. Недаром отрастил такую гриву и оделся чучелом, и по желанию Риты должен написать и мой портрет. Пришлось согласиться. Твой Д. Письмо 13. И надоел же мне этот художник. «Изволь надевать рыцарский костюм. Рита и его прислала. Видите ли, иначе не будет ансамбля с ее портретом. Оденешься каким-то попугаем и сиди, как истукан. Пишу урывками. Дел куча, а тут сиди позируй. Утешаюсь тем, что повешу наши портреты в зале, там словно специально есть пустое место. Сад почти готов. Сегодня чуть не вздул Косматова. Не делай хмурых глаз, я их рисую», — говорит он. «А чтоб тебя». Догадался, велел повесить портрет Риты, и я смотрю на мою голубку, любуюсь ею. Молчит чучело, значит, хмурых глаз нет. Твой Д. Письмо 14. «Ура! Рита будет завтра. Почти все готово. Только мой портрет запоздал. Художник уверяет, что я так мало и так плохо позирую, что это не его вина. И что принчипесса, это Рита-то принчипесса, не может на него сердиться. Как жаль, милый Альф, что ты далеко и не можешь радоваться со мной. Твой Д». Письмо 15. «Вот уже неделя, как Рита здесь. Как и было условлено, она приехала в сопровождении своей кормилицы, старой Цицилии, и двух молодых девушек. Только девушки эти — не наемные служанки, а бедные дальние родственницы Риты. Моя голубка очень извинялась, что привезла их без моего разрешения. А я, напротив, очень доволен. У Риты будет женское общество, и она не будет оставаться одна в те часы, когда мне по делу придется отлучаться из замка. Франческа и Лючия. Милые и здоровые девушки, и их веселая болтовня оживляет наши обеды и вечера. Кроме того, Рита говорит, что они так ее любят, что отдадут свою жизнь за нее. Общество наше совсем маленькое. Кроме нас с Ритой и двух кузин, его составляют косматый художник, архитектор и его помощник. Утро. Хочешь, не хочешь, мне приходится посвящать работе. В это время Рита и кузины усердно вышивают. Я это знаю. Но что вышивается от меня, тщательно скрывают. Это подарок для меня. Потерпи, говорит Рита, а зато мы весь бордюр сделаем из настоящего жемчуга. За обедом нам служат два лакея-итальянца, также привезенные Ритой. Вечер проходит в болтовне и шутках. Лючия превосходно играет на лютне, впрочем, и Рита, и Франческа также играют и поют. Через две недели наша свадьба. Мне бы так хотелось, чтобы ты приехал. Приезжай. Когда я сообщил Рите свое желание, она пришла в восторг и от себя очень и очень просит тебя приехать. Постарайся, Альф, доставь нам обоим это удовольствие. Твой Д. Письмо 16. Эх, милый Альф, твой отказ меня сильно огорчил, но еще больше он опечалил Риту. Она даже сказала: нет на свете истинной дружбы. И как я ей не доказывал, что отказ приехать на свадьбу не мерило дружбы, что если б нас постигло горе, и мы позвали тебя на помощь, ты немедленно бы явился. Она только покачивает в ответ своей хорошенькой головкой. Ты не огорчайся. Рита в последние дни мрачно настроена. Она побледнела и зябнет, уверяет, что немецкое солнце не так греет, как итальянское. А не только дни, но и ночи стоят небывало жаркие. Этот нервный озноб, иначе я его и назвать не могу, начался с того дня, как я по своей глупости сводил ее в склеп. Склеп, конечно, вычищен и проветрен. Кстати, знаешь ли, я так и не нашел гробов ни отца, ни матери. Странно и даже очень. Рита с любопытством осматривала гробницы и читала надписи. Одни прекрасны своей наивностью, другие дышат тщеславием и гордостью. Уставши, она оперлась об огромную каменную гробницу, ту самую, в которой был поставлен гроб деда, привезенного из Америки. «Как холодно!» — с дрожью в голосе сказала Рита, отходя от гробницы. На ней было легкое кружевное платье с открытой шеей и руками. Только при восклицании Риты «как холодно!» я сообразил, какую глупость я сделал. В жаркий день позволил ей в одних кружевах спуститься в склеп, где холодно и сыро. Осел я, дурак. Вечер прошел по обыкновению. Рита играла на лютне и пела «Куэлла фимаче». Она, видимо, забыла о неприятном ощущении. Когда все разошлись, я еще долго стоял в саду под открытым окном Риты, беседуя с ней. На завтра она встала бледная и утомленная, отказалась от работы и все грелось на солнышке. На другой день то же самое. Я хотел послать за доктором в деревню, но она запретила мне это делать. Даже кормилица, советов которой она обыкновенно слушается, на этот раз не могла ее убедить. «Вот, синьорина, отказывается от доктора, а сегодня ночью я сама слышала из соседней комнаты, как она жалобно стонала», — закончила старуха. «Что тут особенного?» — с неудовольствием ответила Рита. «Я ночью уколола себя булавкой и от боли застонала. И она показала мне небольшую ранку под подбородком на шее. Ранка была небольшая, но на меня подействовала как удар грома. В первые минуты я даже не мог понять, почему вид этого красного пятнышка так взволновал меня. Позже я уже сообразил причину. Такое пятнышко я видел на шее моей матери. Умерла она не от него, конечно, но тем не менее его вид на белой шейке Риты пронзил мне сердце. Я стал расспрашивать. «Все очень просто», — ответила Рита. «Заснула я с открытым окном и ночью почувствовала, как из него дует холодом и сыростью». «Рита, помилуй, ночь была жаркая и душная», — вскричала Лючия. «А я тебе говорю, подуло холодом, могильным холодом», — упрямо ответила моя невеста. «Я закуталась в теплый платок», — продолжала она. «И чтобы не спугнуть сон, не открывая глаз, взяла с ночного столика булавку. На мое несчастье попалась розовая, сердоликовая та, которую ты мне подарил. Я ее так люблю. А у нее ты сам заметил, какая длинная и острая игла. Во всяком случае, это сущие пустяки, и завтра ничего не будет», — закончила Рита. «Сам отлично понимаю пустяшность этой ранки. А все же мне не по себе. Вспоминается умершая мать. И все. Я почти забыл, что не досказал тебе своей истории. Извини. И сегодня этого не сделаю. Нет времени. Решил тотчас же отправиться в город и завтра к утру привезти оттуда врача. Рита наотрез отказалась от медицинской помощи. Придется прибегнуть к хитрости. Я уже знаю, что в городе живет старый домашний доктор моих отца и матери. Он очень стар, но не дряхл. Практику он совсем оставил, а живет на ренту, полученную от отца, и весь погрузился в науку. Попрошу его приехать в замок не как доктора, а как старого друга. Пока прощай. Письмо в одну сторону, а я в другую. Д.